уборщик. Ну, что расселся? Вставай. Виктор встал, перекинул через плечо ремень, ухватил поводья тележки и пошел вслед за стариком в сторону запретной зоны. Стой! Кто такие? Ты что, первый раз меня видишь? Я пришел для уборки согласно графику. Тебя-то я знаю, а это кто такой с тобой? Его я вижу впервые. Это мой новый помощник. Его кандидатура была согласована с верховными. Сейчас посмотрим. Эй, как там тебя? Брось тележку и иди сюда. Виктор опустил ручки телеги на землю и, сняв лямку, подошел к охранникам. Все металлические предметы положи на это место, а сам становись сюда, указал пальцем охранник на круглую каменную плиту. Виктор положил рюкзак, вынул из кармана несколько монет и высыпал их на столик, а сам встал на указанное место. «Держи руки по швам и не шевелись», — сказал охранник и достал пластину, чем-то напоминавшую ту, что была у Стрибога во время проникновения в чертог разума. Охранник провел пальцем по пластине, и из основания каменной плиты выскочила энергетическая дуга. Медленно поднимаясь, она двигалась сквозь все тело. Виктор ощущал, что тело наполняется теплом, которое поднималось от ног все выше и выше. Дойдя до головы, энергодуга вытянулась и осветила все лицо. «Назови себя и цель твоего визита в запретную зону. Я Виктор, помощник главного уборщика, прибыл в запретную зону для проведения уборочных мероприятий согласно утвержденному графику. Закатай правый рукав до локтя и вытяни руку вперед ладонью вверх». Энергодуга обволокла руку. Виктор ощутил легкое покалывание, затем дуга стала сужаться и покалывание усилилось. «Не дергайся, будет хуже и больнее, немного осталось», не отвлекаясь от пластины, произнес охранник. Проведя пальцем по пластине, он предупредил: «Сейчас будет немного жечь запястье». После этих слов запястье закололо с утроенной силой и стало невыносимо жечь. Затем энергокупол растворился, а на руке остались выжженные символы в виде полос и квадратиков. Виктор присел на землю и потер ожог на руке. «Вы чего творите? Как он работать сегодня будет?» «Ничего, переживешь, если он не сможет, ты за него поработаешь. У нас новое распоряжение в связи с прошлым инцидентом – метить и вносить в базу всех вновь прибывающих. Тебе вообще лучше помолчать, это же вроде твой бывший помощник дел натворил». Старик виновато отвел взгляд. «Ну, что расселся? Вставай и иди работать, через полчаса полегчает. Протяни еще раз руку». Виктор протянул руку, охранник достал небольшой баллончик и брызнул из него жидкостью. Женя исчезла. «Через полчаса будешь как новенький». «А ты, старик, чего смотришь? Давай, бери свою телегу и тащи ее». Виктор, решив, что лучше не злить старика, встал и пошел к нему на телеге. «Я сказал, что ты должен отдохнуть в течение получаса, так что отдыхай, не хватало мне еще из-за тебя проблем нажить». «Старик, что встал, как зачарованный? Бери телегу и иди, или, может быть, у тебя есть какие-то возражения?» «Нет, никаких возражений», — сказал старик, перекинув лямку через плечо, взял телегу за ручки и потянул ее за собой, направившись вверх по дороге. Виктор подошел сбоку к телеге и, оперевшись руками, решил помочь старику, так как было видно, что эта работа дается ему с огромным трудом. Ощутив, что телегу стало катить легче, старик пришел в ярость. «Ты чего творишь? Тебе что, не ясно сказали? Полчаса отдыхать. Ты что, хочешь, чтобы у меня из-за тебя проблемы были? А ну, убрал быстро руки от телеги. Давай, обгони меня и иди впереди, чтобы я тебя видел. Мне не тяжело, а вам сложно подниматься в гору. Не тебе об этом думать. Ты тут должен делать то, что тебе скажут, понятно?» «Да, понятно». «Вот и хорошо, иди вперед и поменьше разговаривай». Виктор обогнал старика и пошел вверх по дороге. Поднявшись на пригорок, он обернулся. Старик сильно отстал, было видно, что подъем дается ему с большим трудом. Виктор огляделся. Впереди открылось удивительной красоты поселение. Дома сияли на солнце, переливаясь всеми цветами радуги. Идущая вперед дорога была очень ровная, края ее обрамляли белоснежные бордюры, за ними росла ровно подстриженная трава, примерно через каждые 10 метров стояли катки с невиданными цветами. Их запах завораживал. И как такое возможно? Вроде поселение находится на холме, и должно быть видно села Базарной площади, но все видят совсем другую картину. Чего замечтался? Все, время твоего отдыха закончилось, хватай лямку и иди за мной. Или ты, может, решил, что я постоянно буду тянуть тележку вместо тебя? Это первый и последний раз. Считай, подарок тебе от охранников на начало работы. Нет, что вы, я ни о чем таком и не думал, сказал Виктор, помогая старику снять лямку с плеча и перехватывая ручки телеги. Ну, тогда не отставай, и так много времени потратили. Значит, еще раз напоминаю, когда войдем в поселение, ни с кем не разговаривай, не пялься по сторонам. Иди и молча смотри вниз. А если меня о чем-то спросят? Если спросят, отвечай, не поднимая глаз. А на вопросы детей не обращай внимания, и чтобы эти малолетние негодяи не делали, никак на это не реагируй. А что они могут сделать? Потерпи, сейчас сам все увидишь. Когда подойдем к воротам, с правой стороны будет золотая пластина, молча приложи к ней правую ладонь и продолжай движение за мной. Вход венчала огромная резная золотая арка. Роль ворот выполняла энергетическое свечение. Старик подошел первым и, приложив руку, прошел через энергетический сгусток. Виктор последовал его примеру. Приятный женский голос проговорил: «Добро пожаловать, проходите». На расстоянии казалось, что старик стал еще старше и выглядел более сгорбившимся, он семенил и старался как можно ниже опустить голову. Виктор последовал его примеру. Дорожка под ногами отличалась невероятной белизной, да и все, что удавалось разглядеть, было очень красивым. Пройдя несколько метров, Виктор услышал детские голоса. «Чушкан вернулся, смотрите, Чушкан идет». Старик не обращал внимания на эти слова. «На, держи золотишко, купи себе что-нибудь хорошее!» — крикнул кто-то из детей. Поравнявшись с детьми, Виктор услышал, что дети стали обращать на него внимание. «Смотрите, а это новенький, его тут раньше не было. Эй, ты, новый Чушкан, стой, когда с тобой великие разговаривают». Виктор шел, не обращая внимания на приказы детей. «Ты что, не слышал, что я тебе сказал? А ну стой, грязный Чушкан. Смотрите, какой упертый, не поднимает голову. Кидай в него золото, пусть порадуется быстрому обогащению». Полетели небольшие золотые слитки. Некоторые из них больно ударяли по рукам и спине. Было желание поднять один из слитков и бросить его обратно. Но помня слова старика, Виктор склонил голову ниже, чтобы не смотреть в глаза детей, и ускорил свое движение. «Я хочу увидеть его лицо», — прозвучал голос парня, который всех заводил. Перед лицом Виктора завис небольшой металлический шар, но помощник мусорщика продолжил идти за стариком. На удивление, столкновение с шаром не произошло. Шар облетал его с разных сторон, зависал перед лицом, но никак не препятствовал движению. Дети истошно смеялись, громко обсуждая внешний вид Виктора. «А это не такой заморашка, как другие». «Да ничего, подожди, скоро таким же станет. Они другими и не могут быть. Давай поспорим». «А давай». «На что?» Продолжение разговора уже не было слышно, так как дети отошли от площадки. Наконец работники достигли места назначения. У входа их встречал высокий мужчина в аккуратном деловом костюме. «Добрый день, Стар Святославович. Что-то вы сегодня припозднились. Так вот почему все зовут его стариком, его настоящее имя, Стар», — подумал Виктор. «Да немного задержала охрана, так как у меня новый помощник, пришлось пройти новую процедуру идентификации. Но я надеюсь, мы не нарушили вашего расписания». «Нет, не нарушили, думаю, я успею показать вам все задачи на сегодня». «Пройдемте, не будем терять время. Телегу свою поставьте здесь, позже ее заберете». Махнув рукой, мужчина открыл проем в стене, и Виктор закатил туда тележку. Встречающий снова махнул рукой и закрыл проем. Затем он протянул старику ключ. «После окончания уборки ключ положить как обычно». «Да, спасибо, положи как обычно». «Ну что, пойдемте, дел сегодня немного, но все они трудоемкие. Для начала нужно прочистить сливную систему бассейна». Дети бросили в бассейн арка, но забыли его вовремя вытащить, в результате он утонул, а так как они сильно разбухают после смерти, то, соответственно, из-за его тела образовался огромный засор. Нужно установить заглушку, извлечь его тело, дезинфицировать трубную линию, и пока будете заниматься дезинфекцией, слить воду, очистить все поверхности и заполнить бассейн заново. И это все вам нужно сделать до третьей звезды. После третьей звезды господин желал принять водные процедуры. Что-то еще? Да, сегодня должен быть мусорный погрузчик. Но так как мы до сих пор не получили замену на новую модель, после погрузки надо убрать остатки мусора и дезинфицировать территорию. На этом на сегодня все. Если вдруг возникнут какие-то проблемы, ты знаешь, как меня найти. Ну что, пошли, посмотрим масштаб работы. Он красиво говорит, а когда дело дойдет, все руки собьешь, пока выполнишь. А может, нам надо тележку взять? Тележка там будет стоять, пока мы отсюда не уйдем. Им наша тележка не очень нравится, и когда получается ее катать, то возникает множество вопросов. Так что будешь бегать туда-сюда, носить нужные инструменты. Только не забывай их заворачивать в специальные пакеты. Не приведи Господь, если вдруг капля масла упадет на пол или на какой-нибудь элемент декора. Ну, что встал? Пошли, дел нам много придется сделать. Труба проложена под потолком, придется леса строить. Давно просил их поделиться планирующим лесами. Нет, не положено, используйте то, что выдано. Так, постой, надо еще ключи взять. Стар надел очки и, поднеся палец к окуляру, произнес. Возьмешь ключ на 17, 19, 22, 27, разжиматель фланцев и заглушку номер 6. Ну и, соответственно, леса. А как же я это все принесу? Может, все-таки на тележке? Я аккуратно прокачу ее сюда. Молча принесешь. Тележку оставишь там, где она стоит. В шкафу есть полочки, там лежит неучтенный, ранее списанный инструмент, мы его починили и теперь пользуемся. Все, что нужно, подписано. Ах да, значит, возьмешь синий бокс и сложишь туда кубики с номерами. Понял? Ну, вроде, а как я открою кладовку? Точно, вот, держи ключ. Работает так, подходишь к месту, подносишь его к двери и нажимаешь вот сюда. А там же ничего нет. Это ты не видишь, а тут сенсорная кнопка. Какая? Неважно, просто нажмешь, и дверь откроется, потом возьмешь, что надо, и также закроешь, и бегом сюда, не теряй времени, и не надо глазеть по сторонам, успеешь еще насмотреться и разобраться, что здесь и как. Да не стой ты, как истукан, беги скорее. Виктор помчался к месту, где они оставили свою тележку. Все коридоры были похожи, но хорошо, что пока двигались, он отмечал для себя некоторые детали. Так, вот вроде то место. Достал ключ и поднес к стене, нажал на трубку, стена распахнулась. Фух, точно попал. Так, что он говорил? Ключи 17, 19, 22, 27, разжиматель фланцев и заглушка номер 6. Ну и соответственно леса, и все это надо сложить в чемодан. Вот, вроде то, что надо. Теперь ключи. На полке, кроме чемодана, стояли кубики с нарисованными на них ключами и подписанными номерами. Собрав все, что нужно, и закрыв дверь, Виктор поспешил обратно. «Эй ты, уборщик! Подойди ко мне», — раздался женский голос за спиной. «Откуда ты только взялась?» — подумал Виктор. «Да, слушаю вас», — не поднимая глаз, произнес Виктор. «Ты что, новенький?» «Да, я первый день. Идем за мной, мне нужна твоя помощь. Госпожа, у меня важное задание, мне нужно торопиться». «Ты что, перечишь мне?» — грозно проговорила дама. «Нет, ни в коем случае. Тогда не рассуждай и иди за мной». Виктор проследовал за властной дамой. «Проходи сюда, нужно эту вазу передвинуть вот сюда». Виктор осмотрел сделанную из белоснежного материала вазу, и у него появилась одна идея. Потихоньку открыв чемодан, он нащупал брошенную там ветошь и, потерев ею руки, произнес. «Госпожа, я прошу прощения, но боюсь вас огорчить». «Что еще такое?» «Дело в том, что мои руки испачканы в смазочных материалах, и если я прикоснусь к этой чудной вазе, то, боюсь, на ней останутся следы, которые будет сложно удалить. Но если вы настаиваете и не боитесь появления пятен, то я, конечно же, с удовольствием вам помогу». «Так, куда, вы говорите, нужно ее передвинуть», — произнес Виктор и стал закатывать рукава. «Нет, нет, стой, не смей ничего трогать своими грязными ручищами. И кто тебе вообще позволил ходить по дому в таком виде? Ты будешь наказан, а сейчас немедленно убирайся прочь, чтобы я больше тебя не видела». Виктор сделал вид, что расстроен, схватил чемодан и бросился к бассейну. «Ну где тебя носит? Тебя только за смертью посылать. Времени и так нет. Стар Святославович, я по дороге встретил госпожу, она потребовала, чтобы я передвинул вазу». О боги, опять ее настигло вдохновение. «Но тогда ты что-то слишком быстро вернулся, обычно ее затеи занимают весь день». «Ну, я сказал, что у меня руки в смазке, и что я могу испачкать дорогие вещи, но если она настаивает, то буду делать, что она скажет». Она рассердилась, обещала, что накажет меня, и прогнала прочь. «Ну, это, конечно, нехорошо, что она злится, ну да ладно. Главное, выполнить наши задачи, а там посмотрим, что да как будет. Ты все принес, что я просил?» «Да, вот». «Ну хорошо, давай тогда собирать леса». «А как из этого кубика собрать леса?» «Смотри, это не кубик, это специальный контейнер, в него помещаются любые небиологические предметы, он их...» «Как тебе объяснить-то попроще?» «Короче, он их уменьшает и помещает внутри себя. Для того, чтобы туда что-то поместить или извлечь оттуда, нужен преобразователь, им служит этот чемодан. Кладем сюда куб, открываем панель и нажимаем вот сюда, появляется луч, который показывает, в какое место нужно выгрузить предмет. В нашем случае мы извлечем сначала леса, ну, куда? Думаю, вот отсюда нам их будет удобнее собирать. Затем нажимаем на эту кнопку и ждем. Чемодан загудел, луч запрыгал, и из бокса стали выскакивать и складываться в стопку очень маленького размера леса. Затем луч изменил цвет, и чемодан загудел сильнее прежнего, а леса стали увеличиваться в размере. Вот и готово, давай собирать. Сборка лесов заняла около получаса. Затем Стар забрался наверх и стал отдавать приказы. Виктор послушно выполнял все распоряжения, и где-то через полтора часа им удалось установить временную перемычку и отглушить участок, где находилась туша арка. Ну и запах. Да, арки, пока живые, милые и небольшие животные, но если им угрожает опасность или, того хуже, они погибают, то они начинают быстро увеличиваться в размерах, а мертвое еще и мерзко вонять, это такой защитный механизм от внешних врагов. Да, не захочешь такого ловить, воняет так, что мозг проедает. Ну что же, трубу мы освободили, но как его вытащить? Может быть, на части порежем и сбросим вниз? Нет, так не получится, потом тут вонять будет неделю. Нужно как-то по-другому. А что если поставить на этом месте заглушку, подключить насос и создать избыточное давление? Сила давления будет давить на арка, тем самым постепенно выталкивая его из трубы, а тут мы подцепим лебедку, закрепим его тросом, когда он вылезет, дотянем его и опустим на пол. Думаю, это может сработать. Давай, начинай крепить лебедку, а я пойду принесу необходимый инструмент. Ну что, как дела, закрепил лебедку? Да. Что-то вас долго не было. Чтобы не терять время, я запустил слив воды. С установкой заглушки и подключением компрессора пришлось повозиться, но все же это удалось. Ну что, пробуем? Ага, самому интересно, что получится. Включили компрессор и стали наблюдать. Компрессор загудел постепенно, набирая обороты и с каждой секундой все более тяжко качая воздух. Показания на датчике росли. Главное, чтобы заглушку не сорвало. Крепко засел. Стар не успел закончить фразу, как раздался громкий хлопок, и туша арка пулей вылетела из трубы, но закрепленный трос не дал ему удариться в стену и упасть на пол. «Ох, ну и вонь!» – сдерживая приступ рвоты, проговорил Виктор. «Да, знатно его расперло, того и гляди рванет. И куда мы его теперь? Ну, наверное, на утилизацию в печь, но боюсь, пока дотащим, в покоях будет не продохнуть. А вот вы говорили, что куб принимает все, кроме органики. Почему? Потому что органика сразу погибнет. Значит, запихнуть можно, но только тот, кого запихнут, больше не жилец. Так? Да, а почему ты спрашиваешь? А что если нам в куб запихнуть арка? Он все равно дохлый и мертвее точно не станет, но зато мы сэкономим время и избежим распространения вони. А это идея. Стар достал свободный куб и поместил его в специальный разъем в чемодане. «Давай, ползи наверх, опускай его». Виктор, сдерживая подкатывающие приступы рвоты, поднялся и стал опускать арка. «Достаточно. Сейчас отцеплю и поднимай лебедку». Чемодан загудел, и наведенный луч стал пробегать по арку. Гудение усилилось, и луч, поменяв цвет, стал уменьшать тело арка, после чего, приподняв его над землей, втянул в куб. После того, как все завершилось, куб окрасился в красный цвет. А почему он стал красным? Это значит, что внутри органика своеобразный знак. Ничего себе. Интересно. Ну, об этих особенностях позже, ты пока начни готовить трубу к сборке, а я схожу посмотрю, что там с бассейном, слилась ли вода. Через полчаса Стар вернулся. Ну, что у тебя тут? Все нормально, все подготовил к сборке, осталось только трубу продезинфицировать, и можно собирать. С дезинфекцией проще всего. Возьми баллончик, распыли его по трубе. И что, это все? В баллончике живые споры, они съедят все загрязнения и умрут, а когда будут воду сливать, их смоет, и все будет в порядке. Понимаю, что вопросов много, когда пойдем перекусить, тогда и задашь их. Хорошо, согласен. Дальше работа шла менее активно, общались только по работе. Что же, собирай весь инструмент, а я наверх, посмотрю, что там. Виктор собрал инструмент и стал осматриваться, но, к сожалению, в подвале не было ничего такого, чтобы могло привлечь внимание. Ну что, все собрал? Да, все готово. Хорошо, пойдем, нам еще за мусорщиком подметать. Мусорные баки были за жилыми помещениями. К ним вела белоснежная дорожка, украшенная по бокам вазонами с цветами. Баки представляли собой огромные контейнеры, установленные на гранитные плиты. А что тут убирать? Все же чисто, я так понимаю, эти контейнеры чем-то напоминают те, в которых мы храним мусор. Да, ты все верно подметил, такие же. Но вот сборщик мусора прилетает устаревший, у него отсутствует устройство замены контейнеров, и он производит перегрузку мусора в свой бак, при этой перегрузке происходит просыпание груза. Вот нам-то и надо этот мусор подобрать и обратно закинуть. Небо потемнело, и сверху стал приближаться огромный корабль. А вот и он, отходи в сторону, сейчас начнет грузить. Корабль подлетел и выпустил большие металлические щупальца. Взяв один из баков, он поднес его к своему бункеру и приступил к разгрузке. Из первого бака ничего не выпало, а вот когда он начал разгружать второй, сверху посыпались разные предметы, от бумажных пакетов до поломанных металлических вещей. Следующие три бака были разгружены практически без потерь. Поставив последний бак, корабль втянул щупальца и, засветившись, резко устремился вверх. Ну, что замер? Да первый раз вижу такое. Пошли подметать, еще успеешь насмотреться. Тут и не такое увидишь, привыкай. Среди выпавшего мусора Виктор нашел поломанную золотую статуэтку. А они что, даже золото выкидывают? Да и подороже предметы. У них не такое отношение ко всему, как у нас. Они, конечно, ценят драгоценности и имеют их в несметном количестве, но не готовы беречь или хранить что-то поломанное. Все, что ломается, они выбрасывают, независимо от ценности, такая у них философия. А статуэтку можешь взять себе, она не относится к запрещенным для выноса предметам. Потом расскажу, кому можно будет ее на базаре продать, да ты скоро и сам всех будешь знать, налетят как мухи. Разбаловал их твой предшественник, тащил все подряд, пытался жить как здешние люди, вот и сгубила его собственная алчность, погорел от жадности и корысти. Но я тебя поучать особо не стану, один раз только скажу, если хочешь, то тащи все, что можешь, но знай, это золото, и эти деньги до добра не доведут. Постарайся в порыве жажды наживы сохранить себя таким, каким ты до этого был. Доброта и отзывчивость – вот главные добродетели, в них истинное богатство. Знаешь, до того, как стать уборщиком, я стремился выглядеть успешным. Я всюду и везде пытался себя представить с лучшей стороны, выглядеть солиднее и важнее других. Взбирался по карьерной лестнице вверх, не замечая, как переступал через других людей, ломал им хребты, не обращал внимания на их просьбы о помощи. Но однажды, оказавшись на краю, балансируя между жизнью и смертью, я осознал, что страх быть обычным, не выдающимся присущ многим, а нужно жить сейчас, быть тем, кто ты есть на самом деле, не пытаться себя подстроить под всех. В обществе, в котором я жил, страх быть обычным был возведен в ранг культа. И каждый стал яростным его поклонником. Все пытались подстроиться, изменить себя, никто не желал быть заурядным. Только где-то замаячил знаменитый, успешный в каком-то новом обличии, или изобрели необычный предмет. Все сразу пытались стать обладателями этого предмета, стремились быть одетыми как звезда Олимпа. Постепенно это поведение масс привело к полному вырождению и деградации. Общество стало стадом, которым правили власть имущие. Ты только представь, встречаются две дамы в одинаковых нарядах, и все, стресс, паника, я не уникальна, я стала обычной, срочно нужно менять себя, недопустимо слиться со всеми, стать такими же, как все. Назвали необычным именем ребенка, возвели вокруг этого небывалую шумиху, и смотришь, через какое-то время дворы полны детьми с пустыми, непонятными именами. И у всех одна мысль – стать богатым. Но понятие богатства извратили. Все хотят стать богатыми не внутренне, духовно, а заполучить себе как можно больше тленного металла, обогатиться материально, заиметь власть над другим. Забыли, что самые обычные люди придумали эти уникальные вещи. И что в момент, когда они создавали свои произведения, их окружали те, кто не верил в них, кто позволял себе усомниться в их таланте, не вдаваясь в подробности или не имея профессиональных знаний. На основе сложившегося культа потребления позволяли себе критиковать того, кто разрешил себе быть другим, быть не таким, как все, делать что-то свое, невзирая на преграды и мнения других. Быть выше и прекраснее всех остальных. Быть поистине свободным. Вот и ты сейчас увидел этот тленный металл, и твои глаза загорелись. Так же начинал и твой предшественник. Этот металл стал для него идолом. Он не гнушался ни перед чем. Обиды, получаемые здесь, он копил в себе и вымещал на тех, кто был ему подвластен. Это привело к тому, что вокруг него собрались все самые худшие представители нашего мира. Он стал для них негласным лидером, которого они ценили и оберегали. Он стал священной коровой, которую ни в коем случае нельзя обидеть, иначе она перестанет давать золотое молоко. И я не удивлен, что он закончил свой путь так печально. Я даже рад, что он всего лишился. Возможно, эти события заставят его взглянуть на свою жизнь по-другому. Что касается тебя, я не буду противиться, если ты будешь заниматься тем же самым, что и он, так как это дело каждого, но надеюсь, ты услышал мое мнение и обдумаешь позже все, что я тебе сказал. Для нас с тобой это место сказочное, а здешняя жизнь недоступна, для живущих в этом мире мы мусор. Здесь ты в полной мере сможешь прочувствовать, каково это – быть ничтожеством в глазах других. Ты спросишь, к чему я это все говорил. Я думаю, что в нашем мире нужно создавать общество равных, а не пытаться ущемить других после того, как ущемили тебя. Задумайся над этим, а сейчас пойдем, наше время пребывания здесь подходит к концу, нам не дозволяется оставаться на ночь. Сильные слова ты сказал, Стар Святославович, я обязательно подумаю над ними. Но статуэтку все же возьму, не из корысти, а потому что за жилье надо чем-то платить, поиздержался я немного за последние дни. Называй меня в этом мире на «ты». Я не старше тебя. Но вы выглядите. Хочешь сказать, выгляжу как старик? Так это последствия прошлой бесшабашной жизни. Когда-то я достиг огромного богатства, был властен над тысячами людей, купался в роскоши, позволял себе такое, что простым людям и неведомо. Но чем больше ты имеешь, тем больше тебе хочется. И вот в поисках новых ощущений я подсел на один запрещенный препарат. Сначала употреблял немного ради того, чтобы быть как все, затем втянулся, стал употреблять чаще. С каждым днем меня затягивало в лапы этого препарата все сильнее и сильнее. Дошло до того, что я перестал видеть и ощущать, что происходит вокруг. Меня одолело одно желание – иметь это вещество в любой момент времени, по первому желанию. Когда предлагают попробовать впервые, все говорят, что это просто чтобы расслабиться, что привыкания не будет, ты сможешь в любой момент отказаться. Ты же сам решаешь, принимать тебе его или нет. Но сила препарата такая, что попробовав один раз, тянет еще и еще, и чем больше употребляешь, тем больше хочется. И потом наступает момент, когда нет ничего важнее этого вещества, ты живешь только мыслью о нем. Я дошел до ручки. вскоре случилась передозировка. Мое окружение, боясь потерять того, кто приносит им деньги, всеми способами пыталось меня вылечить, но безрезультатно. Наступало временное ослабление зависимости, а потом ты снова срываешься и пускаешься во все тяжкие. И как же вам удалось избавиться от этой зависимости? Однажды, находясь в состоянии эйфории, я веселился в ресторане. Увидев своего сына, я решил подозвать его к себе, чтобы он разделил со мной мою радость. Но сын уже тогда был разумнее меня, он не гнался за богатством и властью, жил своей жизнью, своими мыслями. Он смог найти таких же, как он. И вот, подойдя к ним, я попытался его обнять. Но он сказал, что видит меня впервые, что такой, как я, не может быть ему отцом. Он и его друзья молча ушли. Я кричал ему вслед, что если он не вернется, я лишу его всего, что он не получит от меня ни гроша. Но он даже не повернулся, как будто совершенно незнакомый человек. Какое-то время я был зол, не обращал внимания на его поступок, думал, что он вернется, будет просить прощения. Но он не приходил. Ну а я продолжал кутить, прожигать жизнь. Однажды мне принесли пакет, в котором было послание от верховного жреца. Он благодарил меня за воспитание сына и сообщал, что при колонизации нового мира он погиб, защищая племена дикарей от нашествия варваров. К письму прилагалась медаль. Я не верил в происходящее, хотел забыться, выдавить из себя все переживания. И единственным выходом, какой я нашел на тот момент, было постоянное применение препарата. Я принимал его до тех пор, пока со мной не случилась клиническая смерть. Находясь на грани жизни и смерти, я попал в место, которое называют чертогами разума, там я встретил своего сына. Мы пообщались, он сказал, что простил меня, и я пообещал, что после того, как очнусь, стану другим, что я посвящу свою жизнь помощи другим людям и созданию общества равных. Очнувшись, я запросил списки тех, кто просил помочь, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Я продал все, что имел, и стал миссионером. В этом мире я помогаю тем, кто попал на базарную площадь и по каким-то причинам не может вернуться обратно в свой мир. Я зарабатываю деньги через подставных людей, выкупаю их долги и освобождаю их, давая им второй шанс на обретение семьи и дома. А внешний вид – это прямое следствие препарата. После того, как я бросил его употреблять, я очень долго болел, и это результат освобождения от тяги к запрещенному веществу. Да уж, потрясающая история. У меня к тебе просьба. Я не буду обращать внимания на твои дела, но и ты должен мне пообещать, что сохранишь в тайне все, что я сказал. Я открылся тебе, потому что вижу, ты не такой, как многие. Ты можешь изменить этот мир. Ну, насчет изменения мира не знаю, но даю слово, что все услышанное не будет поведано третьим лицам. Спасибо. А теперь пойдем, нам нужно успеть покинуть этот мир. А как же тело Арка? Разве мы не пойдем его сжигать? Уже нет никакого тела, я его бросил в контейнер, и теперь это проблема мусорщиков. Его здесь нет, мы ничего не нарушили, а тот, кто решит вскрыть контейнер, получит неожиданный сюрприз. Выход не занял много времени, охранники их только просканировали и бегло осмотрели выносимые вещи. Откати тележку в мастерскую, и можешь быть свободным, завтра с утра встретимся. Хорошо. До завтра. Виктор вернулся в гостиницу и, поднявшись в номер, лег на кровать. Вроде не сильно был нагружен работой, но впечатления и эмоции вымотали. «Привет», — раздался голос Аяны. «Привет. Никак не привыкну к твоим внезапным появлениям. Как прошел первый рабочий день?» «Нормально. Может быть, переместимся ко мне, пообщаемся за бокалом вина? В дополнение предлагаю изысканный ужин. Заманчиво, я не против». Какие у тебя впечатления от внешнего мира? Знаешь, какие-то двоякие. С одной стороны, все аккуратно, ухожено, царит благоденствие и умиротворение. А с другой, мы там как отбросы общества, низший слой, не имеющий никаких прав, кроме того, что обязаны выполнять беспрекословно то, что нам скажут. Даже голову поднимать нельзя, чтобы не оскорбить господ. Да, я знакома с этой ситуацией. Ну, тут еще более или менее прилично, а есть миры, где власть имущие живут в царственном положении, а многие их современники вергнуты в мир хаоса, голода и неконтролируемых болезней. Да, это все ужасно, но я пока не понимаю, как мне вернуться домой. Сегодняшний день ни на шаг не приблизил меня к храму. Не переживай, нужно немного потерпеть. Я точно знаю, что через некоторое время вас направят на уборку храма, ведь это значимое место, о нем хорошо заботятся. Буду надеяться, что ты права. Очень уж хочется вернуться в свой мир, досыта я здесь нагостился. Разве тебе не интересно, как живут другие миры, как там все устроено? Если честно, даже не задумывался об этом, хотя с другой стороны, за последнее время увидел много всего, во что бы никогда не поверил. Вот, к примеру, видел недавно маленькие кубы для компактного хранения огромных вещей, луч уменьшал предметы и потом помещал их внутрь куба, и наоборот. Или, например, как ты перемещаешься между комнатами, открывая невидимые двери. Если я про такое в своем мире расскажу, меня примут за сумасшедшего и поместят в специализированную клинику. В моем мире многое изучают с рождения и потом повышают квалификацию по различным направлениям в специальных учебных центрах. Но я думаю, если ты попросишь у своего нынешнего начальника кое-какие учебные материалы по работе различных приборов, он сможет тебе помочь. С чего ты решила, что у него есть инструкции? Кое-что про него знаю, и иногда у меня бывают с ним общие дела, которые позволяют так говорить. Ну ладно, завтра попрошу его дать мне что-нибудь почитать для общего развития. Утро выдалось странным, небо заволокло желтыми тучами. Виктор приоткрыл окно, чтобы впустить свежего воздуха, но усилившийся ветер, наоборот, задул в комнату огромное облако пыли. Пыль, попавшая в глаза и легкие, вызвала жжение и першение в горле. «Вот и проветрил», — подумал Виктор. Умывшись, он снова подошел к окну, ветер продолжал завывать, а небо, став мутным, скрывало солнечные лучи. Да уж, ну и погодка, с такими тучами и дождя долго ждать не придется. «Ну да ладно, пора идти», — подумал Виктор и, надев прикупленный по случаю дождевик, пошел к Стару. «Добрый день. Какие у нас сегодня планы? Погодка такая, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Доброе утро. Если оно, конечно, доброе. Хозяин собаку, может быть, и не выгонит, но нам с тобой сегодня точно придется поработать. Эта пыль явно прибавит нам забот. Так что бери тележку, я все необходимое уже сложил. И пошли быстрее, что-то мне подсказывает, что нас уже заждались». Пост охраны выглядел как-то странно, обычно непринужденные охранники сегодня были напряжены и одеты по-другому. Вместо спецформы на них сегодня были защитные костюмы, глаза закрывали очки, а рот – металлизированные блестящие респираторы. «Добрый день, господа! Что-то вы сегодня чересчур нарядные, что случилось?» – спросил Стар. «А ты что, не видишь, какая пылища в воздухе?» Виктор и Стар встали на указанные места и вытянули руки. Охранник достал детектор, проверил их и сказал напарнику. «Заражения нет, уровень сатурации в норме, температура стабильная, вирусов не выявлено. Доложи в центр, что с ними пока все в порядке». «Что происходит?» – спросил Стар у охранника. «Ничего, все нормально. Тогда мы пошли». «Нет, стойте, сейчас за вами прибудет шаттл». «Ничего себе сервис! А все же с чем связано такое гостеприимство?» «Вам все объяснят, стойте молча и ожидайте». Через 2 минуты подлетел шаттл и, опустившись перед постом охраны, открыл дверь. Сидевший за штурвалом пилот прокричал. «Этих, что ли, забрать нужно?» «Да. Ну, тогда чего замерли? Идите быстрее, у меня и без вас сегодня много дел». Разместившись внутри, Стар спросил пилота. «А как же наша тележка? Как с ней быть?» «Не переживай, и ее подхвачу», — сказал пилот, захлопнув дверь, что-то проговорил диспетчеру, резко дернув рычаг управления, взлетел и направился к поселению. Обычно долгий и длинный путь в этот раз занял считанные минуты. «Ну, что расселись?» «Все, полет закончен, выметайтесь поскорее». Виктор и Стар вышли. У входа стоял распределитель. «Добрый день. Какие указания будут на сегодня?» «Пока никаких. Поставьте свою тележку вот сюда, пусть простерилизуется, а сами следуйте за мной». «Что произошло?» «Ничего того, что вам надо знать». Пунктом назначения был круглый шатер, развернутый посреди поля. От шатра в сторону строения вел временный туннель. «Проходите. Что нам нужно там сделать?» Там вам все скажут, как закончите. Возвращайтесь в центральный холл. Внутри шатра находился мужчина средних лет в белом халате. В момент, когда Виктор и Стар зашли, он рассматривал что-то под микроскопом. «Добрый день. Нас направили к вам». «Да, все верно. Проходите, раздевайтесь. Свои вещи кладите в контейнеры и закрывайте крышками». «А как раздеваться?» «Полностью, догола». «А для чего?» «Как для чего?» «Вы что, совсем ничего не понимаете?» «Для того, чтобы деактивировать споры вируса». «Какого вируса?» «Того, что витает в воздухе». «Вы что, слепые и не видели сегодня желтые споры?» «Так вы про пыль». «Ну, называйте ее так, если хотите». «Давайте быстрее, у меня помимо вас много дел». Виктор и Стар разделись и, сложив вещи в контейнеры, стали ждать. «Поставьте контейнеры на ленты, а сами проходите в эти капсулы. Встаньте на отмеченное для ног место и поднимите руки вверх». Виктор и Стар зашли в капсулы и приподняли руки, двери плавно закрылись, а доктор, оторвавшись от микроскопа, взял в руки планшет и, нажав пару кнопок, стал всматриваться в дисплей. «Хорошо, что вы сразу попали ко мне, вирус не успел полностью поглотить вашу иммунную систему. Сейчас проведем деактивацию вирусных спор». Он нажал на кнопку, и капсулы наполнились едким жгучим газом. Виктор закашлялся и ударил кулаком по стеклу, пытаясь его разбить и выбраться наружу. «Не буяньте, стекло непробиваемое, потерпите немного, скоро все закончится». Газ постепенно улетучился. Виктор вздохнул с облегчением. Двери окрылись, и они вышли из капсул. «Присаживайтесь на лавку, сейчас я сделаю вам укол, и вы можете идти». «Что еще за укол?» Немного нервничая, произнес Стар. «Ничего особенного, это вакцина». Доктор не заставил себя долго ждать и, быстро подкатившись на стуле, ввел в мышцу руки инъекцию. «Ну все, теперь вы продезинфицированы и можете идти выполнять свои обязанности, а я вернусь к выполнению своих». «А мы что, так и должны теперь голыми пойти работать?» спросил Виктор, прикрывая рукой причинное место. «Эх, я, башка дырявая, совсем увлекся». И, взяв со стола планшет, нажал пару кнопок, и из транспортера выехали две коробки с вещами. «Вот ваши вещи, чистые, продезинфицированные, хоть сейчас в них в операционную можно идти. Берите и не благодарите». «Да и не собирались», почти шепотом и сквозь зубы, сказал Стар. «Да, а куда нам идти, как попасть в жилой блок? Вот в эту дверь и по коридору, показывать и предъявлять ничего не надо. Можете идти, я вас больше не задерживаю», проговорил доктор, увлеченно вглядываясь в микроскоп. «Ну все, пошли, хватит тут торчать», недовольно проговорил Стар и, дернув ручку, направился в коридор. Виктор последовал за ним. Когда они прошли несколько шагов, здание вдруг содрогнулось, и они услышали громкий взрыв, остатки взрывной волны достали их в коридоре, окутав едким дымом и жгучей пылью. Виктор развернулся и рванул обратно в лабораторию. «Стой, там может быть множество вирусов!» – прокричал Стар. «Ну и пусть, там человек, он только что нас лечил, а ты хочешь его бросить? Что-то я тебя не пойму, то ты про добро говоришь, а то мнешься помочь человеку». Не дожидаясь ответа, Виктор влетел в лабораторию и среди поваленных приборов и битого стекла увидел лежащего доктора. Его тело было посечено осколками, а из плеча торчал металлический прут. «Как вы? Слышите меня? Срочно найди мой планшет». Виктор покрутил головой и рядом с доктором увидел нужный предмет. «Вот, возьмите». Доктор взял планшет трясущейся рукой, поднес его ближе к себе и произнес. «Активировать режим изоляции, включить систему стерилизации коридора и близлежащих помещений». В комнате загорелась красная лампа, и металлический голос произнес. «Включена система принудительной изоляции и стерилизации». Из-за двери в коридор раздался голос Стара. «Виктор, помоги, что-то с дверью никак не могу открыть. Дверь заблокирована, доступа сюда больше нет. Иди в жилой модуль и сообщи, что тут ЧП, пусть организуют помощь». «Хорошо, я быстро». «Он ничего не сможет сделать. Никого сюда даже за всю власть и богатство миров не заманишь. Сейчас эта комната пропитана таким количеством вирусов, что ты даже и представить себе не можешь. Ты и я живы только потому, что недавно были привиты, и у нас пока еще есть в организме антитела, но это ненадолго, максимум на сутки. А потом количество антител начнет падать, и организм, потеряв возможность сопротивляться, сгорит под действием вируса. А что же нам делать? Вон, видишь, в углу стоит капсула. Очисти ее от мусора и активируй. Виктор встал и, подойдя к капсуле, принялся очищать ее после взрыва. Что дальше? Приложи ладонь к пластине и активируй панель, затем нажми на зеленую кнопку. Должен появиться ползунок, он активирует левитацию. Понемногу регулируя его, подними панель и двигай ко мне. Виктор выполнил все указания и, подкатив панель, спросил. Что теперь? Теперь опусти панель на пол и помоги мне приподняться. Доктор дотронулся до панели и стал вводить одну команду за другой. Так, сейчас помоги мне залезть в капсулу, затем, когда я лягу, выдерни прут и вкали мне вот этот препарат. Затем нажми на эту кнопку, только не мешкай, нужно все делать очень быстро. Понял. Вроде ничего сложного. Давай, приподнимайся и ложись, постараюсь все сделать максимально быстро. Не успел доктор до конца улечься и приготовиться к выдергиванию прута, Виктор, что было сил, рванул его и, тут же схватив шприц, сделал укол. Доктор закричал. «Что ты творишь? Я же еще не успел лечь». Но Виктор, не обращая на него внимания, нажал на кнопку на панели. «Не ругайся, доктор, если бы ты готовился, было бы еще больнее». «Да я знаю», — ответил доктор и закрыл глаза. Камера наполнилась мутным газом. Раздался металлический женский голос. Проводится оценка повреждений. Оценка повреждений проведена. Начинаю стабилизацию. Стабилизация завершена. Доставьте пациента в медицинский центр. Газ растворился, и через минуту доктор пришел в себя. Хорошо, теперь иди к моему столу, там должна быть большая золотистая коробка. В ней есть защитный костюм, надень его и возвращайся. Надев костюм, Виктор вернулся обратно к капсуле. Все готово. Отлично. Теперь приподними капсулу и транспортируй нас к храмовому комплексу. А как же мы выйдем? Двери ведь заблокированы. Разблокируются, я уже все необходимое сделал. Виктор активировал режим левитации и, приподняв панель, начал ее транспортировку к храмовому комплексу. Их встретила группа охранников в защитных костюмах. Стоять, кто такой, куда собрался? Уборщик Виктор. Сопровождаю капсулу с раненым доктором, по его указанию, к храмовому комплексу. Оставайтесь на месте, вам не положено здесь находиться. Уважаемый, подойди сюда, произнес доктор. Охранник подошел к капсуле. Перед тобой майор медицинской службы Мошняков, код доступа RXB3. Данный человек сопровождает меня до медицинского модуля, он, как и я, заражен. На основании протокола 6 я предоставляю ему доступ и право меня сопровождать. Вам все понятно? Так точно, но я должен проверить ваши полномочия. Проверяйте, только побыстрее. Охранник отошел к посту, и оттуда долетали обрывки фраз. Нештатная ситуация. Майор медицинской службы Мошняков, код доступа RXB3, с неизвестным сопровождающим. Основание, протокол 6. Понял, есть пропустить, есть организовать сопровождение, есть доложить по результатам. Выходя из будки, охранник прокричал. Так, вы двое, организовать сопровождение до пункта перемещения. От маршрута не отклоняться, по ходу движения не останавливаться. Если сопровождающий будет любопытствовать, пытаться отклониться от маршрута или иным образом компрометировать себя, действовать в соответствии с пунктом 10. Все ясно? Так точно. А вам я вынужден буду закрыть обзор, господин сопровождающий. Держитесь за капсулу и моего коллегу, он вас доведет. После этих слов он подошел и провел рукой напротив защитной маски. Маска помутнела, и на образовавшемся мутном стекле появилось анимированное изображение охранника. Видите моего коллегу? Да, вижу. Следуйте за ним. Один из охранников направился вглубь по коридору, второй, дождавшись, когда Виктор и капсула начнут движение, последовал за ними на небольшом расстоянии. Движение было странным, а еще более странным было ощущение того, что вот он уже практически рядом с местом, откуда можно отправиться обратно домой. Но происходящее выбивало почву из-под ног, неужели ничего не получится и придется остаться тут навсегда? Но Аяна говорила, что возможность есть, и что он скоро сам все увидит, когда его отправят сюда убираться. «Ладно», — подумал Виктор, — «не стоит впадать в отчаяние, отрицательный результат — тоже результат. Зато теперь стало известно, что в данное место не так просто попасть, и что его очень серьезно охраняют. А значит, нужно собирать максимальное количество информации». «Стой!» — прозвучал голос охранника. Виктор остановился. Через анимированное изображение было видно, что охранник проводит какие-то манипуляции, после чего пол немного завибрировал. Через минуту он увидел, что охранник опять поднял руку и провел очередные манипуляции. «Следуйте за мной. Господин майор, назовите точку вашего назначения». «Я передал координаты на пульт», — прозвучал голос доктора. «Все готово, можете отправляться». Охранник подошел к Виктору и деактивировал режим маскировки. «Первый раз перемещаешься?» «Что?» «Значит, первый. Держись за капсулу и ничего не бойся, не дергайся и не ори. Смело шагай в сгусток света, и через пару секунд окажешься на другой стороне». «Понял?» «Вроде да». «Тогда давай смелее».